дабы сделать все приготовления на ночь. Он пригасил жаровню до утра и проверил затычки в своих кувшинах, бутылях и флягах. В этот поздний час монах никого не ждал к себе и весьма удивился, когда дверь у него за спиной тихо, почти бесшумно отворилась, и в сарайчик вошла Даални. В слабом желтом свете масляной лампадки девушка выглядела необычно. Черные волосы, заплетенные в косу с красной лентой, несколько локонов свободно спадали у висков, ярко-синее цвета ее глаз платье, витой золотой поясок. Девушка быстро затворила дверь и с улыбкой встретила взгляд монаха, которым тот окинул ее с ног до головы. «Мой парадный наряд. Я только что пела для графа Роберта. Теперь он беседует с моим хозяином, поэтому я удалилась. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Реми уедет отсюда в Лестер вместе с Робертом Боссу. Если только верно разыграет свою партию. А музыкант он хороший. Да и графа на Микини не проведешь». «Не нуждается ли твой хозяин в моих лекарствах?» Катфаэль хотел понять, зачем явилась девушка. «Нет, и я тоже нет». Даални, как и в прошлый раз, была чем-то озабочена, но не спешила переходить к делу, с которым пришла. Бенецет говорит, что Тутила обвиняют в убийстве. Говорит, Тутила убил человека, которого обманом вовлек в кражу вашей святой. «Но Тутила не мог этого сделать», — уверенно заявила она. «Он не насильник, а просто мечтатель. Он не способен к действию». «Однако от мечтаний он все-таки перешел к делу, украв нашу святую», — резонно заметил Катфаэль. «Прежде чем сделать, он долго мечтал об этом. Украсть-то он мог, но это же совсем другое дело. Тутила жаждал облагодетельствовать свою обитель, жаждал исполнить свою мечту, чтобы его оценили и похвалили. Едва ли он украл бы что-либо для себя лично. Но для Рамсея, конечно, мог и украсть. Он даже принялся мечтать о том, как вызволит меня из моего рабства», — тихо промолвила девушка и улыбнулась, вспоминая невинность и неопытность юного Тутила. «И вот теперь вы держите его под замком, и впереди его не ждет ничего хорошего. Даже если ваша святая останется здесь, и даже если Тутила избежит суда шерифа, то Герлуин увезет его в Рамсей, где ему придется заплатить и за то, что он пытался украсть, и за то, что кража не удалась. Они будут морить его голодом. А если дело обернется иначе, и его признают убийцей, то и вовсе повесят». Наконец-то она перешла к тому, что, собственно, хотела узнать. «Где вы держите его? Я знаю, он в темнице». «Тутила находится в карцере, рядом с проходом в лазарет», — ответил Катфаэль. «Карцеров всего два, ибо обычно у нас не так уж много провинившихся. Как бы то ни было, через запертую дверь до него не доберутся и его враги, если они вообще у него имеются. Полчаса назад я навещал Тутила. Он крепко спит и, судя по всему, проспит до заутрени, а то и дольше». «Потому что, как я уже сказала, совесть у него чиста», — радостно заметила Даални. «Мне кажется, Тутила не сказал нам всей правды», — мягко промолвил Катфаэль. «Это я насчет чистой совести. Но я не стал тревожить его сон. Бедняге нужно отдохнуть». Даални пожала плечами и улыбнулась. «Конечно, он умеет лгать. Ложь — неотъемлемая часть его фантазий. Нужно быть очень уверенным в нем и в самом себе, чтобы отличить, когда он лжет, а когда говорит правду». «Нужна взаимная уверенность», — сказала девушка, поймав вопрошающий взгляд Катфаэля. «Мне и самой пришлось научиться лгать, иначе было бы не выжить. Точно так же и Тутила. Но пойти на убийство? Нет, невозможно». Девушка все не уходила. Она переходила от одной полки к другой, трогая рукой бутыли и пучки сушеных трав, что свисали с балок. Искоса поглядывала на монаха. У нее явно имелось еще что-то, о чем она не торопилась спрашивать. Правда, что это были за вопросы, догадаться не составляло труда. «Его хотя бы кормят? Нельзя же морить человека голодом. Кто присматривает за ним, ты?» «Нет», — терпеливо ответил Катфаэль. «Еду носит ему привратник, но я могу навещать его. Могу и навещу. Знаешь, милый, если ты желаешь ему добра, оставь его в покое там, где он есть». «Небогатый у меня выбор», — заметила Далани с горечью. Но Катфаэль подумал, что горечи явно маловато. Он почувствовал в голосе девушки скорее показную печаль, нежели истинное смирение. Должно быть, она уже принялась строить свои планы и обдумывать пути их осуществления. Завтра ей оставалось лишь проследить за привратником и узнать время, когда тот ходит к Тутила, а заодно и выяснить, где в Привратницкой висят рядышком два ключа от карцера. Да у Эльса рукой подать. А при дворе любого валлийского принца с таким голосом, как у Тутила, и с его способностями к музыке всегда можно найти надежное убежище. Но стоит ли ему уносить с собой груз обвинения в убийстве и пребывать в постоянном страхе, что его выследят и схватят? Нет, пусть уж лучше он посидит здесь и посрамит дьявола. Ибо Катфаэль был убежден, что Тутила не мог совершить акт насилия в отношении другого человека и не должен жить с этим проклятием всю оставшуюся жизнь. Да, он не все медлило, словно хотела спросить еще кое о чем. Глаза девушки были как бы полуприкрыты смуглыми веками, но ясно блестели в полумраке. Наконец она повернулась и спокойно пошла к выходу. «Спокойной ночи, брат», — сказала она от порога, не повернув головы и затворив за собой дверь. В этот вечер Катфаэль не особенно задумывался о визите Далани, полагая, что едва ли она перейдет от своих дерзких фантазий к делу. Однако на следующий день он переменил свое мнение о ней, ибо заметил, как около полудня Далани приглядывает за привратником, идущим из трапезной мимо лазарета в сторону карцера. Едва привратник исчез из виду, Далани пересекла большой двор, направляясь к Привратницкой. Вроде бы не глядя по сторонам, она прошла в ворота, постояла несколько минут, поглядывая на Форгейтский тракт, потом вновь вернулась к Привратницкой. Доска, где на гвоздях висели доверенные привратнику ключи, находилась как раз подле открытой двери. Так что девушке не составило труда заметить, который из гвоздей пуст, а заодно и ключ от второго карцера, висевший на соседнем гвозде. Ключ с виду почти такой же, как и от первой кельи. И все-таки эти очевидные приготовления могли быть обусловлены лишь фантазиями девушки. Вполне возможно, она и не собиралась осуществлять их. Тем не менее, еще до наступления вечера Катфаэль перемолвился словечком с привратником. Едва ли девушка станет действовать до наступления сумерек, а то и полной темноты. Ей не нужно наблюдать за привратником во время ужина, ибо она уже знала ключ, который был ей так необходим. Перед тем, как отправляться на повечерие, привратнику следовало просто перевесить искомый ключ на другой гвоздь, а вместо него повесить ключ от другой кельи. Катфаэль не следил за девушкой. В этом не было необходимости. А кроме того, он был совершенно уверен, что ничего дурного не случится. Ее положение столь уязвимо, что едва ли она осмелится действовать. День прошел спокойно, со всеми своими обычными службами, чтениями и молитвами, по часам расписанными в монастырском уставе. Катфаэль занимался своими делами тем более прилежно, что голова его была занята совсем другим. И он чувствовал в этом свою вину, хотя мысли его были поглощены важным делом, касающимся справедливости, вины и невиновности. Каких бы наказаний не заслуживал Тутила за свои имевшие место преступления, следовало как-нибудь оградить его от позора, которого он никак не заслуживал. Находясь в монастырской тюрьме, юноша был надежно защищен от посягательств светской власти, ибо церковь крепко держалась за свои привилегии и защищала даже своих преступников. Окажись Тутила вне монастыря со всей тяжестью возложенных на него обвинений, он превратился бы в беглеца, которого повсюду преследует закон. Да и всякая попытка к бегству будет поставлена ему в вину. Перед самым повечерием